Пора бы исключать из рациона углеводы. Вблизи магичка смотрелась еще внушительнее. Хотя в начале вечера мне казалось, что рыцарь в руническом доспехе – это самый большой сюрприз. Ладно, нам, простым наемникам, здесь ловить нечего. Я оглядел оппонентов и слегка удивился. Громодворский как-то мельче, чем кажется из зрительного зала. Да и желваками играет недобро. Еще и раскраснелся весь, как бык. Ой, не к добру. Поприветствуйте, наш финалист. Все так же равнодушно обвела дама взглядом зрителей. Ну, раз Алексеич меня с самого начала хотел в финал пихнуть, то можно и попис подраться. А я всегда одобрял непотизм. Главное выбрать правильного кандидата, меня. Но как же не хочется махать кулаками на голодный желудок. Хан Железнобокий сделал легкое движение кистью. София, несокрушимый защитник. Я уверенно кивнул. Защитник, можно так сказать. Несокрушимость моя, конечно, пока не доказана. Известный своей почти непробиваемой обороной, продолжила перечислять мои околиты дама, именуемый народом броненосец. Это сейчас про хана было. Славный был мужик, правда, как истинный броненосец почему-то одним укусом отправился к праотцам, история умалчивает. Но не будем о грустном. Сегодня хана заменяет шевалье. Я невозмутимо продолжил кивать, словно признавая собственные заслуги. Аномальный чародей, способный подчинять и менять нутро магии, он сдерживал превосходящие силы противника, никак не унималась девчушка, как в войне, так и. Мои уши от такого количества сметаны просто забились и отказали. С другой стороны, Лазарь с каждым отчеканенным словом все больше багровел и сверлил меня ненавистным взглядом. И его оппонент, наконец-то остановилась Онежская, Тиас Безымянный. Отлично. В ушах сметана, в оппонентах йогурт. Грек, наверное. В зале повисла недобрая тишина, чем я и решил воспользоваться. Госпожа, изящно поклонился я с поезда ничего не ел. Хан, задумчиво протянула девушка. Лучше просить прощения, по-философски подметил я, чем разрешение. Хан, глаза девушки слегка округлились, вы ведь только что спросили разрешение. Я выбрал единственно правильный вариант, хранить молчание и смотреть на потолок, иначе сегодня я никогда не пожру. Как ты смеешь? Наконец достиг точки кипения магический чайник, ты хоть знаешь. Одобрено, одним словом обрубила все претензии девушка, я накрою вам стол, но только если одержите победу. Рыцарь начал потихоньку разминать плечи. Тогда я тоже буду драться, взбеленился седовласый маг, за вас, до смерти. Умирать я сегодня планировал только от голода, и никак иначе. Сомнительно, вяло подметила девушка, но окей, начинаем. Затем волшебница хлопнула в ладоши, отчего весь мир вокруг наполнился снегом. Маленькие кусочки попали в нос и горло, не давая дышать. Глаза закрылись сами собой, но холодно не было. Бонусы хладнокровных, или теплокровных, многокровных, в общем, мои. Когда буря рассеялась, то я снова переосмыслил слова Игната. Это, действительно, была магия. Мы стояли на опушке посреди настоящего векового леса, словно мы попали в старину, или вовсе в безвременье. Высокие древние искривленные деревья наблюдали за нами, как немые часовые. Сколько историй они могли поведать, сколько секретов открыть. Мягкий белоснежный покров укутывал почву. Снег цеплялся за грубую кору деревьев и костлявые останки кустарников и подлеска. Я мог бы сказать, что здесь царила жизнь. Но это не так, весь пейзаж был владением черно-белой монотонности. Некогда величественные вечно зеленые деревья скрипели и молча плакали, едва цепляясь за жизнь, или уже потеряли ее. Воздух был затхлым, дурным, оставляющим желание смыть с себя неприятный осадок. Теперь лесная тишина казалась не мудростью, но обреченностью. Куда отправила нас владычица Земнограда? Впрочем, время вопросов прошло. Два моих оппонента уже отошли от неожиданного переноса. Нам предстояло схлестнуть клинки в битве не на жизнь, а на смерть. Ну как клинки, мои кулаки и их мечи магию. Фух, спокойно выдохнул я, поднимая целое облако пара перед собой. Ты сегодня умрешь, броненосец, пригрозил мне писклявый голос. Седовласый маг с ненавистью пялился на меня из-под лобья, полностью игнорируя Тиаса. Я бы на месте рыцаря уже ушатал его мечом, но это я, воин же, похоже, следовал некоему кодексу. Какой благородный малый, он вынул из ножен полуторный меч, лезвие засветилось подобно рунам на его доспехе. Я вспомнил, что однажды уже бился с грудой доспехов, отчего настроение поползло вверх. В следующий же миг в поле зрения вторгся железный сабатон, пробивающий мне в область живота. Тренировки не прошли даром, и я успел толкнуть комок энергии в попытке защититься. К сожалению, похвалить себя я мог лишь в полете в сторону вечно зеленых крон. Спиной вперед, тут же раздалось шипение магии, разрезающее воздух удары меча. Спина пробила что-то очень жесткое под оглушающий треск дерева и хруст моих костей. Ну, благородный ублюдок, начинай молиться всем своим богам. Глава 17. Я с трудом поднялся на ноги, отряхиваясь от снега. Спину ломило, но двигаться и сражаться я мог. В здоровом теле, здоровый дух. Эфуха, вдохнул я грязный воздух, наполнив им свои легкие. Сама собой кровавая сила внутри меня, казалось, завибрировала, зажурчала, забилась в поисках выхода из самих глубин моего сердца. Непривычное чувство, и вместе с этим чувством примелькавшаяся лесная опушка открылась мне с новой стороны. Воздух в неживом лесу дрожал от напряжения, был насыщенным, а сама земля гудела в предвкушении. Это был не просто лес, а настоящее место силы. Мертвые деревья источали не страх и сожаление, а несли память о бесчисленных битвах, произошедших здесь многие века назад. Один вдох, и я почувствовал, как корни, словно вены, пронзали землю, неся незримые потоки могущества и власти, запретного дара, схожего с моим. Я огляделся. Кажется, что в битве волшебника и мечника возникла передышка. На одной стороне поляны возвышался благородный рыцарь в полном латном доспехе, на котором, впрочем, уже красовались едва заметные трещинки. Руны больше не сияли ярко, но продолжали защищать воина своим тусклым светом. Напротив, застыв с руками перед собой, находился Лазарь, едва сдерживающий ярость. Его пышущие неестественным свечением глаза горели гневом. Мантия развивалась, словно в буран, хотя воздух вокруг был спокоен и неподвижен. Его окутывала электрическая энергия, потрескивая и змейкой проскакивая между ладоней волшебника. Несмотря на бушующие эмоции внутри, Бурерожденный был готов как защищаться, так и атаковать. Опыт бесчисленных битв был на его стороне. На глаза мне неожиданно попал небольшой беленький олененок, укрывшийся под снесенным мной деревом, буквально в нескольких шагах от меня. Он с интересом разглядывал вовсе не поле брани, но меня. Эх, тяжело вздохнул я, обращаясь к чудом забредшему в этот смертельный водоворот животному, беги-ка по добру по здорову. Крепко же я приложился, что начал общаться с местной фауной. Впрочем, животное лишь пронзило меня цепким бесстрашным взглядом. Но сейчас мне было не до него. Я стоял в стороне от битвы, и в отличие от других у меня не было явного преимущества. К тому же пользоваться кровавой магией в открытую сейчас было недозволительно. Я явно уступал в силе обоим оппонентам, даже с благосклонной ко мне силой леса. Впрочем, раз драка была неизбежна, то оставалось лишь победить и выжить. Нет, выжить и не проиграть. Потаенное напряжение вмиг разрядилось, когда я рывком приблизился к замершей истуканами парочке. В это же мгновение меня, несущегося на полной скорости вперед, встретила яростная молния, выпущенная громовым магом словно из ниоткуда. Черт, все-таки он оставался до нельзя зол. Я перелил кровавую силу в запястье и предплечье, создавая защитный барьер в форме наруча. Внутренняя защита не справится с силой атаки. Скрыться от удара же было невозможно. Однако вместо кровавых нитей, формирующих защиту, на свет, следуя моему приказу, появился темный гнилой покров. Лес словно почувствовал мое желание и скрыл истинную природу моей силы. Барьер поглотил основную часть удара, но мощь атаки отбросила меня на несколько метров назад. Снег под ногами растаял, земля задымилась. Запястье ныло, но я остался невредим. Хех, на моем лице сама собой заиграла недобрая ухмылка. Похоже, что сдерживаться мне не придется. В этот миг Тиас вступил в игру. Он увидел, что маг сосредоточился на мне, и решил атаковать. Рыцарь ринулся вперед, занеся меч для удара. Руны вспыхнули с новой силой, увеличивая его скорость. Силуэт безымянного расплылся в воздухе, сливаясь с пейзажем, и появился уже на расстоянии удара от Бурерожденного. Тот, впрочем, был готов. Маг встретил меч, опускающийся по мощной дуге, стеной живого электричества. Клинок неминуемо столкнулся с волшебной завесой. Сила удара породила импульсные волны по всей опушке, а воздух завибрировал от мощи. Взметнулись искры, но металл завяз в барьере, так и не достигнув своей цели. Оппоненты оказались в патовой ситуации. Мечник с силой давил вперед, но Лазарь уверенно удерживал защиту. Вдруг, рыцарь ловким движением запястья выдернул меч и заскользил вдоль барьера. Руны вновь засветились, отчего бурерожденному пришлось изменить стойку. Лучшего приглашения вступить в схватку и придумать было нельзя. Я рванул в сторону, меняя свое расположение, и стараясь оказаться у мечника за спиной. Его доспех беспокоил меня больше, чем заклинание громового мага. Движением руки и короткой командой я призвал несколько темных шаров, безостановочно курсирующих вокруг меня, на самый крайний случай, ведь лучшие нападения – это защита, все по заветам старшего брата. Мое разгоряченное тело само собой бросилось вперед, наполненное жаждой урвать кусок развернувшейся перед глазами битвы. Тиас успел таки найти брешь в обороне Лазаря, намереваясь поразить вытянутые конечности мага точным взмахом клинка. Впрочем, я был уже рядом. Мой кулак, усиленный магическим барьером и подкрепленный кинетической энергией, ударил прямо в незащищенный бок противника. Атака эхом отразилась в доспехах мечника и оттолкнула его назад. Правда, всего лишь на один шаг, на крошечный шаг. «Это вам за пинок, сэр-рыцарь», — процедил я злобно сквозь зубы. Мечник быстро оправился и взмахнул оружием в оборонительной дуге, отчего мне пришлось отскочить назад. Как же ловко Тиас сочетал нападение и защиту. Аж задушить хотелось, желательно во сне. Битва перетекала к самому краю опушки. Казалось, что одно неверное движение могло срубить доживающие последние мгновения величественные деревья. В игру снова вступил Лазарь, явно недовольный недавним промахом, от которого спас его я. Впрочем, драться с любым из них один на один в мой план не входило. Бурерожденный с новой силой обрушил на нас нескончаемый поток электрических атак. Они, словно управляемые ракеты, неотвратимо стремились к своей цели, разрезая сам воздух. Тиас двигался грациозно и эффективно, отражая атаки выверенными взмахами меча. Я же, вопреки принятым правилам поведения при грозе, рванул в лес. Одна из сфер, парящих вокруг меня, с треском взорвалась, приняв на себя удар молнии. Затем вторая. Впрочем, деревья отчасти укрыли меня от невероятных по мощи атак оппонента. Во мне заиграло не просто восхищение, а азарт, радость. Эмоции бурлили внутри меня, смешиваясь в причудливый калейдоскоп. Нет, проигрывать сегодня я определенно не хотел. Но продолжая лавировать и уклоняться, я слышал, как защитные сферы лопались, неминуемо приближая меня к гибели. Тиас продолжал парировать электрические удары, что само по себе казалось невозможным. Руны, еще недавно потускневшие, теперь все ярче и ярче пылали на его латном доспехе. Я же толкнул свою магию, скрытую темной пеленой, вниз, в саму землю, к могучим мертвым корням, укрытым глубоко под снегом. И они отозвались, насытились кровью, напитались энергией, ожили. Корни, словно продолжение моей воли, выползли на свет, и неминуемым ударом плети хлестнули занятого атакой боевого мага. Лазарь пропустил один удар, всего один, но его серебряно-синяя роба вспыхнула, опалив и обуглив кончик корней. Был ли нанесен хоть какой-то урон самому чародею, мне было неведомо. Однако волшебнику теперь приходилось одновременно атаковать и обороняться от Тиаса, меня и самого леса. План был прост: заставить магов ослабить друг друга, а затем выяснить, кто в лесу хозяин. Но то, что случилось дальше, превзошло все мои ожидания. Лазарь в бушующем потоке неминуемого зверства вскинул руки к небесам, призывая всю силу шторма. Над лесом раздался грохот, эхом прокатившийся сквозь могучие деревья. Рокот был настолько громким, что у меня заложило уши. В небесах зловеще закружились воронки. Воздух потяжелел. Запах озона наполнил окружающее пространство. И явилась буря. Молнии ударяли в землю вокруг, каждая сильнее предыдущей. Лазарь направлял стихию с ужасающей точностью, стремясь уничтожить, искоренить, стереть с лица земли своих врагов. Почва дрожала, а деревья, пораженные стихией, кренились, падали и разлетались в щепки. Тиасу было не позавидовать. Он столкнулся со стихией лицом к лицу. Я же не останавливался ни на миг. Лавировал, уклонялся, защищался изо всех сил. Но корни тлели, сферы взрывались, во все стороны летели щепки. Нужно было что-то предпринять, иначе моя оборона падет ниц вместе с этим бренным телом. Мечник из последних сил сдерживал бурю, опустившись на одно колено от усталости. Лазарь же, казалось, был везде и нигде. Словно Зевс, он направлял восставшую против нас стихию. Этим я и решил воспользоваться. Я направил оставшиеся корни сквозь землю под ноги магу. Они послушались, разрывая почву на глубине, следуя моей воле. И я дал им последний приказ. С мощным взрывом магии земля под магом разверзлась, сбивая того с ног и нарушая концентрацию. Шторм на мгновение ослаб. Этого хватило, чтобы сблизиться. Лазарь не успел оправиться, как я нанес ему удар коленом в область живота. Усиленный барьером удар. Лучшая защита – это нападение. Выпад попал точно в цель, но мантия мага погасила часть сокрушительной силы. Бурерожденный попятился. Его лицо отражало не злобу, а удивление. Я продолжал наносить удары, но лазарь ловко отражал их, блокируя крошечными всплесками электричества. Мои кулаки жгло, изнутри и снаружи. Но волшебник неминуемо пятился, кряхтел. И вот уже не удивление, но страх читался в его глазах. И в этот же миг короткая усмешка исказила его лицо. Победная улыбка. Торжественная, злобная, яростная. Свою ошибку я осознал слишком поздно. Не было сфер, защищающих меня от попаданий врага, корней, способных как отвлечь внимание, так и принять на себя удар. Лишь моя кровавая магия, замаскированная под тьму. Казалось бы, ну и в чем проблема? А в том, что я решил, что сильнее седовласого мага в ближнем бою. Лазарь окутал искрящийся полог. Мои удары лишь веселили в открытую наслаждающегося победой волшебника. Он давал атаковать мне снова и снова. Да, его барьер трещал, но не поддавался. И времени для отступления и перегруппировки у меня не было. «Прощайся, С», ехидно хотел поддеть меня противник, но не успел. Виртуозный удар меча с силой опустился на защитную сферу. Я бросил короткий взгляд на пришедшего на помощь рыцаря. Его доспех трещал по швам. Правое плечо и рука были оголены, а на плоти витиевато раскинулся ожог от попадания молнии. Шлем треснул, а гребень сгорел дотла. Руны больше не светились, потеряв былую силу. Меч также лишился ауры. Однако клинок потряс боевого мага, и барьер замерцал. Сила Тиаса была не в броне, она лишь добавляла преимуществ, слегка уменьшая недостатки, и даруя право на неточности в бою. Хороший малый, а ну-ка, не отставал от временного союзника я, нанося мощный прямой удар прямо по волшебнику из последних сил. Барьер не выдержал двух прямых попаданий и рассыпался на кусочки. Загнанный в угол маг осознал свою неминуемую участь. Однако на его лице царило равнодушие. «Не мне», — пробормотал волшебник, наблюдая за неотвратимо приближающимся мечом, так никому. Отчаянный, всепоглощающий заряд молнии высвободился из самого сердца умудренного опытом Лазаря. Сила магии была удивительной. Время словно замедлилось. Я смог увидеть, как из тела чародея танцующим вихрем разлетаются электрические всплески. И Тиас первым стоял у них на пути. Он не мог приготовиться к выбросу. Да и как вообще такое предвидеть? Вспышка ударила прямо в броню, неминуемой волной отбрасывая рыцаря далеко назад. Сила магии вспахала землю, как подтаявшее масло, оставив глубокую рытвину и поднимая буран черной пыли и снега. Мне повезло, если данное слово было применимо к сложившейся обстановке. Я оказался не в эпицентре удара. Впрочем, все, что я успел сделать, это сотворить небольшой барьер перед собой, надеясь, что это поможет избежать летального исхода. Что ж, мы хорошо бились. Жаль, что все так подходит к концу. Искры неминуемо приближались. И я увидел, как поток чужой магии объял меня с ног до головы. И растаял. Или прошел сквозь, не причинив мне ни малейшего вреда. Пыль осела. Передо мной на коленях стоял одинокий маг. Невозможно, то ли спросил, то ли утвердил волшебник. Хотя сейчас он не казался мне великим. Его роба была изодрана в клочья. На лице виднелись следы сажи и вселенской усталости. Глаза Лазаря потухли, и даже мимолетное удивление не принесло в них ни капли чувств. Седые спутанные пряди комками спадали на морщинистый лоб. Тело было изрезано ранами, из которых сочилась кровь. Корни все-таки достигли своей цели. Впрочем, как и рыцарский клинок, бурерожденный был повержен, физически и морально. Я оглядел себя с ног до головы. На моем плаще медленно затухали защитные руны, так похожие на те, что красовались на латном доспехе Тиаса. Кто бы мог подумать, что у наемника окажется такая занятная вещица. Устало пожаловался я, отряхивая от грязи бесценный плащ. Впрочем, безуспешно. Если крепкий волшебник сейчас выглядел пустой оболочкой себя, то боюсь представить, что стало со мной. Я сделал несколько тяжелых шагов, приближаясь к поверженному магу. И этому я проиграл, обреченно простонал Лазарь, уставившись мне в глаза одеревенелым взглядом. Вступать в перепалку не было смысла. Впрочем, как и добивать мага, он сам рухнул ниц на землю от усталости и полученных ран. Лес погрузился в приятную тишину. Не было вихрей в небе, не было смертельных переплетений корней, не было радости и азарта, лишь разрушение и тишина. Сбоку раздался хруст снега, тяжелое хриплое дыхание и скрежет металла. Я повернулся на звук. Тиасу досталось. Не так, его знатно отхреначило по самый рыцарский кодекс. Он медленно брел, то и дело спотыкаясь и опираясь на меч, словно трость. Шлем исчез, доспех был искорежен, всюду зияли дыры, под которыми виднелись раны от стихийной магии. Его грудь тяжело вздымалась, а рот жадно вдыхал затхлый воздух. Изможденный воин приблизился ко мне и замер, пытаясь собрать последние силы в кулак. Теперь я мог рассмотреть его. Рыцарь был молод, его черные, то ли от сажи, то ли от природы волосы, удивительным образом все еще были идеально уложены назад. Такому стайлингу позавидует любой парикмахер. На выбритых висках запеклась кровь. Боюсь представить, что у него там с затылком. Без шлема он не выглядел выше меня. Скорее, мы были одного роста. Я, конечно, на сантиметр повыше. Просто спину нужно расправить. Густые брови, аристократичное лицо и серые, с каплями небесного цвета, глаза, в которых читалось нескрываемое уважение. На какой фабрике происходит производство вот таких штабелей? Как я умудрился быть страшнее престарелого пискли и чудика в шлеме? Кто этот великий донор генов? Нечестно. Найду, закопаю. Но не сейчас. Я сам ощущал вселенскую усталость. Хотелось просто грохнуться спать где-нибудь и проснуться дня через три. Этот короткий молчаливый момент совсем разрядил оставшееся напряжение прошедшей битвы. «Ты благородно сражался», — первым заговорил Тиас, наклонив голову в знак одобрения. «Благородно, мы же вдвоем одного старикашку забили, как-то по-крестьянски, а не по-рыцарски. Победа, единственный свидетель благородства», — выпалил я первую и единственную пришедшую в голову мысль, на что удивительно получил еще один уважительный кивок. «Нам следует закончить битву», — воткнул воитель меч в землю, а затем протянул мне руку в знак мира. «Мы оба устали. Пусть судьбу решают высшие силы». Я искренне улыбнулся и протянул правую руку новообретенному боевому товарищу. Рыцарь улыбнулся в ответ и сделал небольшой шаг вперед, а затем я со всей оставшейся мочи зарядил ему второй рукой прямо в его раздражающую морду. Выражение лица воина даже не успело измениться. Просто благородная фигура, закованная в потрепанный доспех, со скрежетом и звоном рухнула без сознания на землю. Высшие силы предполагают, а я здесь решаю. Кулаками и памятью, бодренько отчеканил я, несмотря на усталость. Правда, она у меня плохая, поэтому могу и два раза отомстить. Наконец, битва подошла к концу. Мне предстоит еще не раз детально разобрать случившееся. Все-таки это было первое полномасштабное сражение с двумя превосходящими меня по силе оппонентами. Если бы не лес, если бы не магия крови, если бы не их ошибки. Но несмотря на любые «если», я все-таки одержал победу. Хан, неожиданно позвал меня холодный режущий женский голос, прерывая струящийся поток мыслей. Я инстинктивно повернулся на звук. На месте хрупкого олененка, с которым я обмолвился парой слов, красовался зимний зверь в человеческом обличье, накрытый снежной пеленой. Гром и буря окружающего сражения нисколько не задели удивительную белоснежную фигуру. Ни один клочок земли вокруг не был даже малейше поврежден. «Что вы знаете о кровавых магах?» — лаконично спросила София Онежская. Сердце ушло в пятки, а живот предательски заурчал. Глава 18. Передо мной на столе стоял чайник с уже слегка остывшим черным напитком, тарелки и прочая наскоро собранная утварь, в которой еще недавно покоилась еда, легко перекочевавшая мне в желудок. Я успел помыться, привести себя в порядок и облачиться в почти такой же набор одежды, как раньше. Только пальто пришлось оставить на подзарядку. Однако это меня нисколько не смущало, ведь оригинальный план и состоял в том, чтобы как-нибудь оживить чудо-плащик. А тут так повезло, даже денег не взяли. Только был один нюанс, в женском роде, единственном числе, но легче от этого не становилось. Хозяйка поместья сидела в кресле по-турецки, придерживая щеки ладошками и из-под лобья наблюдая за тем, как я поглощал их недельный запас сладких вкусностей. Ее волосы были завязаны в хвост, а изысканное платье сменилось на комфортную домашнюю одежду. Даже так она излучала едва уловимую холодную ауру, отчего мой чай остывал быстрее положенного. Хорошо, что на допрос происходящее не походило от слова совсем, скорее на дружеское чаепитие. «У нас вкусные профитроли», — любезно пододвинула ко мне блюдце София. «Спфафиба», — с искренней благодарностью кивнул девушке я, подхватывая десерт. Голод мучил меня с самого утра, не давая покоя. Впрочем, во время битвы я о нем забыл. Онежская странным образом совсем не задавала вопросов о небольшом побоище, устроенном в ее честь. Похоже, что в Зимнограде даже трудовой кодекс был особенным. «Как это у вас получилось?» – неожиданно задала вопрос София, даже не дав мне доесть те самые профитроли. «Это был правильный вопрос, хороший вопрос, а можно мне следующий вопрос, да и круг охвата какой-то всеобъемлющий. Как у меня получилось выиграть? Хитрость, тренировки и щепотка удачи по вкусу, которую выгрузил на меня многотонный самосвал. Как раз как я люблю». «Фомофобой», — обобщенно ответил я, размахивая десертом в воздухе. «Хаэм», — задумалась красавица, не отрывая от меня взгляда, словно от диковинного зверя. За спиной как назло появилась служанка, ответственная за чай. Я аж чуть не вздрогнул, но девушка просто плеснула мне живительного кипяточка в чашку и покинула нас. Закрывшаяся за ней дверь недобро затрещала, словно кто-то начал складывать ее в гармошку, губную. «Оборачиваться?» «Пожалуй, не стоило. Закрыли и ладно. Вас слушался лес», — многозначительно протянула дворянка. «Не вопрос. Значит, и отвечать на него не нужно. Какой у нас замечательный диалог», — она говорит, — «а я слушаю, да ем». Однако на этот счет у меня с девушкой явно были разночтения. Она не спешила спрашивать что-то снова, явно ожидая моего ответа. Пришлось вспоминать все свои прозвища под непрекращающимся давлением серых глаз, красивых таких, даже с небольшими оттенками белого, как будто танцующие льдинки кружились в хороводе. Гипнотизирует немножко. «Зря вы солгали про мое прошлое», — решил не отсиживаться в нападении я. «У наемников так не принято. Никаких изменений в Софии мои претензии не вызвали. Так, короткий кивок. Может быть, пора воспринимать это как допрос, с пристрастием». Правда, с такими глазищами пристрастным был только я. Сделать магию своей невозможно, начал я привычный процесс с развешивания лапши на ее беленькие ушки, можно только адаптировать, ну или попросить. «Попросить?» – переспросила девушка. «Да, как я с лесом, выливались из меня кусочки правды, чтобы приправить лапшичку. У меня обширное теоретическое представление о магии, но в войнах я все-таки не участвовал. Массовая культура рулит, ХМ», — вяло отреагировала девушка. «Поэтому мне проще», — решил не затягивать я. «Да и я действительно чаще использую защитную магию, даже для нападения. А лес это так, получилось и славно. Удача». На столе закончились профитроли. Мир стал на один тон темнее. «Хан, я готова вас нанять, если вы того желаете», — закончила наконец игры София Онежская и спросила напрямик, но сердце подсказывает мне, что вы здесь не за этим. «Зачем вы приехали?» «А как, сердце? Там кровораспределительный и жизнеобразующий орган уже давно в ледяной крошке, насколько могу судить я. Вот как оно бывает. И стоял добрый молодец на распутье. Налево пойдешь, соврешь. Направо пойдешь, соврешь. Прямо пойдешь, правду скажешь. Смотришь в эти глазки и понимаешь, что все-то они проверят. У нее и люди найдутся, и ресурсы, даже несмотря на внутренний конфликт. Мои бумаги, скорее всего, и так уже на столе у какого-нибудь злобного агента разведки, а разговор прослушивается. Ну, тогда нужно было всего ничего, говорить правду, какой бы тяжелой она ни была. До приезда в Зимноград я не был ханом, и не успел в поезде узнать о нем хоть что-нибудь значимое. Так, урывки. Строить целую личность перед одной из сильнейших волшебниц Севера казалось неуместным и глупым. Не мальчик же я маленький, чтобы врать и отпираться, пытаясь соединить концы с концами. Удача улыбается храбрым, а у меня в последнее время этой сказочной субстанции значительно прибавилось. Что если я скажу вам, что я младший сын дворянского рода, сделав небольшой глоток чая, честным голосом произнес я, и приехал сюда по приказу патриарха. Да, в сизых глазах Софии внезапной искоркой вспыхнул неподдельный интерес. И зачем же вы здесь, ваше сиятельство? Артефакты, древняя магия. Ваш город, отчеканил я лишь частично увиденное мной за один день, а затем добавил от себя, могущественное родословное. Действительно, Онежским было, что предложить, даже одной из самых влиятельных семей империи. А раскол вполне позволял силам извне вмешаться и получить контроль над древним родом. Для власть имущих марионетки выгоднее партнеров. Прямо все сразу, удивленным тоном спросила девушка, откинувшись на спинку кресла. И можно без хлеба, уверенно отреагировал я, отодвигая от себя пустое блюдце, а то от мучного уже слегка тошнит. Девушка как-то скептически осмотрела пустую посуду на столе, затем перевела взгляд на чашку, которую я держал в руках. «Ха-ха-ха-ха», внезапно заливисто рассмеялась София, отчего на ее щеках появились очаровательные ямочки. На моем лице невольно появилась улыбка. Все-таки ее смех был положительно заразителен. «Фух», прекратив веселиться, выдохнула девушка. «Если вы дворянин, то тогда вас воспитывали волки. Едите вы точь-в-точь как один. Получается, что я хищник, и ваш естественный враг», вспомнил я, как обращалась в травоядного зверя София. «Да и ем я за троих». «Хаэм», загадочно ухмыльнулась девушка уголком тонких губ. «Вы здесь действительно не для найма, хан. Тогда зачем?» «Случай представился уникальный, и я говорю не только о ней. Ну, раз так, то будем играть роль благородного броненосца, защитника серых и пушистых. Во-первых, переходите на «ты», — попросил девушку я, расправив плечи. «А во-вторых, чем я могу помочь?» «Хан, вы, кажется, меня неправильно поняли», — посерьезнела аристократка, нахмурив брови. «Мой род уже за порогом гражданской войны, далеко за порогом. Нам нечем вам отплатить. И почему все такие меркантильные, да недоверчивые? Разве я кого-нибудь когда-нибудь обманывал? Разве что чуть-чуть. Но с этой дамой я с самого начала честен», — а она хмурится. Однако упускать шанс было нельзя, даже наперекор инструкциям отца. Вообще-то он лично у меня ничего не просил. Я пока статусом и рожей не вышел. Да и меня частенько в последнее время били, головой и не только. Так что я точно помню, что нужно было решить проблему с упорствующим до последнего родом и обязательно в кратчайшие сроки. Лучшего старта для марафона исполнения желания и быть не могло. «В этом месяце у нас в компании акция», — невинно пожал плечами я, — «называется социальный работник. Так получилось, что сейчас моя очередь». «Хан», — продолжала сверлить меня сердитым взглядом девушка, — «вы не поняли. Мы сейчас не обладаем былыми влиянием и силой». «Ничего страшного», — парировал я, расплывшись в дружелюбной улыбке. «Я из авторитетной и уважаемой семьи. Правда и ничего кроме правды». «Хан», — никак не унималась собеседница, — «у нас нет лишних людей». Что вы, я и не хотел отягощать вас», — поспешил откреститься я. «И вообще я приехал во главе целого отряда. Справимся. Состоящего из двух человек. Но чем не отряд? У наших врагов много магов», — продолжала давить снежная леди. «Вы не справитесь. Я вполне стою десятерых», — спокойно посчитал в голове я, а затем поправился. «Этих ваших недомагов», — представлял я в голове, конечно, не бурерожденных рыцарей, а скорее туповатых гопников из поезда. «Но об этом даме знать не стоит. Да мне в конце концов просто нечем вам заплатить», — обреченно вскинула руки София. «Мы бедны как церковные мыши. Вы таки не поверите», — откликнулся я равнодушно, почесывая щеку. «Но я бизнесмен, недавно как раз удачно вложился, начинающий, и в дешевую рабочую силу. Но Борька не подведет, процент крутится, деньги мутятся. Я последняя из главной семьи», — немножко угомонилась красавица. «У всех свои недостатки», — ничуть не смущаясь, парировал я, смело глядя ей прямо в глаза. «Последняя и последняя, нашла чем похвастаться. Я бы не отказался быть последним в семье, это бы решило сразу все мои проблемы, исключительно мирным путем, конечно же. Как вы можете быть так уверены?» — обреченно прошептала София, обхватив тонкими руками колени. «Я же не сказала вам, что делать, разбираться с кровавыми магами, что же еще?» — решил закончить бессмысленный спор с девушкой я, переключая свое внимание на ее босые ножки. «Или у вас лес умирает сам собой, а могучий род случайно колеблется на грани забвения. Я, конечно, не гений с четырехзначным ICQ, но прочитать данную ситуацию не смог бы лишь слепой, хотя и тот бы по брилю и затхлому душку разобрался. Ну, не реагирует на меня никакое древнее зло, кроме меня самого. Как говорится, золото к золоту, не так ли?» София несколько минут не отвечала и была погружена в раздумья. Затем, наконец, она расслабилась и опустила ноги на пол. «Спасибо», — подняла девушка уголки губ в подобие улыбки. Я разочарованно вздохнул, а глазенками так и зыркает. «Да я этот взгляд миллион раз видел». Она ни на йоту не поверила ни единому моему слову. «Вот с женщинами так всегда. Сказал правду, а лжи боится. Впрочем, моя совесть чиста. Союзник в виде пусть и ослабевшего, но восстанавливающегося северного рода, это гарант безопасности на неспокойное настоящее и неизвестное будущее. А то в последнее время в семье было уж слишком тихо. У меня аж даже здесь чуйка затылок прожигала. Так что партнеры, пусть даже временные и ситуативные, сейчас мне ой как пригодились бы. Рано благодарите, Взялся я за дело серьезно. Завтра свяжусь со своим контактом и выясню, что к чему. Отчетов не ждите. Свяжусь сам, как появится возможность. Действовать буду по ситуации. Спасибо. Лицо девушки приняло ледяное выражение, а по щекам пробежал морозец. Ихан, можешь ко мне обращаться на ты. Вот те на. Этого мне еще не хватало. Аристократка сломалась, что ли? Или все-таки поверила, но только тет-а-тет. Тут же исправилась Онежская. Другое дело. Дальше разговор особо не складывался. Слуги убрали посуду. Я же допил чай и отправился в выделенные мне покои. Финансы, Борис. Влияние, София. В случае успеха моя жизнь станет заметно проще. Дело за малым, не обосраться. Но тут я специалист. Только сначала восстановлю силушку богатырскую. А на утро можно и полторашку вишневого. Мстислав Жнец Алексеевич. Офицер службы безопасности Онежских. Ну и как он вам? С интересом произнес офицер, удостоверившись, что никто не мог подслушать конфиденциальный и судьбообразующий для одного мага разговор. Госпожа не сдвинулась с места, застыв в задумчивой позе. Лишь лазурный хвостик слегка дергался в такт ее покачивающейся из стороны в сторону голове. «Честно?» – холодно спросила София, прекратив всякое движение. «Не знаю. В последнее время я приглядываю за всеми фигурами, вызывающими подозрения. Это было истиной. Госпожа неустанно трудилась день ото дня. В поместье, где царила радость и скрывалось тепло, защищающее от всех угроз, в последнее время похолодало. К сугубо административным заданиям прибавились и военные цели. Слуги ничуть не отставали. Те, что еще хранили верность древнему роду. Простите, низко склонился мужчина, что отвлек. Я полагал, что вы поможете ускорить процесс. Когда-то в этом самом кабинете в восточном крыле был подписан договор о свободном статусе хранителей Севера. С тех пор здесь прошло множество горячих споров как о профессиональном, так и личном. Мстислав сам не раз видел, как собиралась семья Онежских в единый кулак, и как решения, принятые здесь, возносили одних, но низвергли других. Слава и небытие – две стороны одной монеты. «Расправь плечи», – скомандовала девушка. Тело слуги расправилось само собой. В конце концов, он уже не первый год верой и правдой следовал приказам главы угасающего рода. «Я использовала дар», — приложила госпожа пальцы к губам в задумчивости, и он ни разу не соврал. «Невозможно», — впервые за долгое время впал в искренний ступор Мстислав. «Дар» — такое простое и короткое слово, но несущее в себе потаенный смысл для каждого мага. Мстислав не ведал как и когда, но именно в маленькой снежинке, едва сделавшей первые шаги, появилась истинная сила. Сила, которую поначалу можно было списать на детские капризы. Но сквозь годы факт оставался неизменным. Госпожа могла распознать ложь. Что это было? Договор с духом, с демоном, или с самой природой, или артефакт, вживленный в ребенка, словно в игрушку. Ее дедушка не был святым, и за долгую жизнь сотворил множество чудес и бед, заслужив однажды место в преисподней. Офицер службы безопасности не тешил себя ложной надеждой и точно знал, что однажды встретится с ним и спросит, кто или что обрекло снежную принцессу на нескончаемые страдания. Я перепроверила несколько раз, провела девушка ладонью по лбу, словно стирая возникшую испарину. Дар не показал неправды. Искусный лжец сделал логичное заключение опытный слуга. Два дара – это ли не чудо? Благословение самой матери природы. Все мечты старого патриарха, что давно сгнили в сыне, не справившимся, отрекшимся и забытым, наконец обрели жизнь в маленьком хрупком комочке с блестящими невинной задорностью глазами. Что же прервало хрупкое счастье? Смерть патриарха. Одномоментная, неожиданная, нераскрытая, перечеркивающая перспективы последнего рода с уникальным даром. Все тайное, забытое, недостойное поползло наружу, вскипев от давно затаенной обиды и злобы. Кто обрек род на борьбу насмерть? Император, его верные шавки, соседи? Ясно лишь одно, способ был выбран смертельный и кровавый. Сначала кровавый культ, размеренно проговорила юная дворянка, а теперь открытая атака на поезд, и это. Инцидент в поезде мог быть прикрытием, сдержанно отозвался офицер, не спуская глаз с силуэта госпожи, и он владеет темной магией. Мне приставить к нему слежку, он все еще видел ее маленьким беззащитным ребенком, девочкой, чудом не погибшей той злосчастной ночью вместе с дедом. Не стоит, устало уронила девушка голову на стол. Мы не можем разбрасываться людьми. Темная магия не находится под запретом на севере. Это была правда. Вот только документы хана были в абсолютном порядке. Его репутация бежала впереди него самого. Внешность, отзывы коллег, одежда, даже стиль боя с изменением магии собственной волей. Все факты сошлись. Чудесным образом. Но Мстислав знал, что за каждым чудом в мире стояло имя. Он пока не заработал наше доверие, устало прошептала госпожа, но давай используем его. Мы ничего не теряем от одной лишней пешки. Как прикажете, не смел противоречить приказу госпожи офицер. И чудо снежной принцессы тоже обрело имя в ту самую проклятую ночь. Имя ему Жнец. Сейчас он вновь намеревался довериться профессиональному, отработанному за годы, ноющему где-то в черепе чутью. Глава 19. Тихий гул двигателя разрезал ночную тишину. Мерное покачивание в салоне автомобиля обманчиво убаюкивало, призывая прикрыть глаза хотя бы на мгновение. За окном силуэты деревьев тянулись бесконечной вереницей, лишь изредка сменяясь на белые переливающиеся глыбы снега. Рядом спокойно сидел Нобу. Верный слуга сегодня принарядился. Черное кимоно с золотой вышивкой, широкие дорогие восточные штаны, темно-серая маска с такой же позолотой на лице. На его коленях покоились ножны с коротким клинком. Лишь взгляд узких решительных глаз никак не изменился и вселял уверенность в победе в любой битве. Его присутствие успокаивало меня, но действовало совершенно иначе на сидящую напротив полторашку. Девушка нервно ерзала в удобном кожаном кресле микроавтобуса, из-под лобья взволнованно поглядывая на моего слугу. Ну вселяет же уважение чертяка. Я как гордый отец делал вид, что так и было задумано. На мне все так же красовалась одежда, подобранная после недавнего испытания в поместье Онежских. Верный плащ укутывал и едва заметно поблескивал в тускло освещенном салоне. Теперь я без него никуда. Надеюсь, что он успел полностью зарядиться. С механизмом еще предстояло разобраться самому. Не каждый же раз ездить к северным дворянам. Но это потом, дома. Сейчас я молча пилил Мари взглядом. Сегодня она была одета почти так же, как и в нашу прочую встречу, лишь накинула тонкий шарф на шею и надела круглые очки, уверен, чтобы произвести впечатление. Вряд ли кровавые маги принимали в свои ряды слабовидящих, их и в обычную-то армию не берут. Девушка вызывала у меня противоречивые чувства. С одной стороны, она точно была уверена, что я некий лейтенант на службе у неизвестного мастера. В памяти сразу всплывали фрики, которых я видел сразу после попадания в этот мир. Именно их образы и заставили меня сегодня отправиться в опасное путешествие. Да и сама девчушка была явно не последнего ранга в их организации, раз смогла устроить мне проходку. С другой стороны, она была слишком чистенькой. Не знаю, как описать это чувство, но она казалась секретарем или администратором, но никак не кровавым магом. Магией, честно говоря, от нее не веяло совсем. Не ожидала, невзначай начала разговор девушка, поправляя шарф, что вашим стражем будет тень. Так я его случайно подобрал, как бродячего котенка, и еще с полдюжины таких же товарищей, и в их способностях мне тоже только предстояло разобраться. Ожидать уровня Игороси не стоило, но если он обучал их лично, то у меня образовывалась личная стража, или служба безопасности. От перемены названия сумма не меняется, еще и подписанная долгом крови. За верную плату, меланхолично ответил я, пожимая плечами, служить будет любой. Прости, Игороси, но сегодня мы злодеи, ты уж потерпи. Однако японец не повел ни одним мускулом. Не то чтобы я мог это увидеть под его маской, но все же. Да, пожалуй, грустно вздохнула Мари, поджав губы. Лезть в дебри ее разума и выяснять, что же так расстроило девушку, мне некогда. Долго еще? Спокойно произнес я вопрос в никуда. Ненадолго задумалась полторашка. Еще чуть-чуть, мы уже почти выехали из леса. Ну что ж, пора получать премию Академии за сегодняшнее выступление. Почему в отчете так мало деталей? Суровым голосом сказал я. Их ярость была сурова. Простите, но у меня приказ, низко склонила голову Мари, для вас и так сделали исключение. Ну нашей хозяйке ваш господин, ну. У девушки на щечках заиграл легкий румянец, отчего понять причины моего беспрепятственного доступа к особо охраняемому объекту стало нетрудно. Знаю, равнодушно прекратил я мучения девушки, но отсутствие данных о разработках и плана за это могут и наказать. Как прикажете, резко вскинула голову девушка и уставилась мне прямо в глаза. Госпожа хотела сделать подарок, если возможно, не могли бы вы после проверки, ну, решать не мне, логично заключил я, покачав головой, но я посмотрю, что могу сделать, спасибо», — засияла от радости полторашка, тут же начав слегка болтать ногами, почти задевая сидящего напротив человека, то есть меня. «Мы же наконец выехали из злосчастного леса и пролетели сквозь перекрестье дорог». Водитель жал на педаль газа как в последний раз. Через несколько мгновений мы подъехали к живущему собственной жизнью кратеру. В мертвом тихом лесу это место казалось лишним. «Раньше здесь была шахта», — учтиво подсказала Мари, словно почувствовав мое смятение. «Хм», — неопределенно хмыкнул я, неторопливо изучая пейзаж. «И насколько раньше существовала шахта, если эта штука выглядит уже как сотню лет заброшенной, я провожу вас ко входу», — выпалила девушка, как только транспорт остановил свой ход, и спрыгнула со ступеньки на землю. Сопровождающая же ее охрана осталась ждать у машины. Я бы тоже не спешил сигать в пропасть. Впрочем, все оказалось куда проще. Морок. Они припрятали вполне себе осовремененный, живущий своей жизнью комплекс прямо посреди многовекового леса. Не сказать, что это был шахтерский городок, равномерно тянущийся в глубину, но что-то похожее. Спуск к входу оказался довольно крутым и тяжелым, особенно для полторашки. Она пыталась перебирать ногами по колено в снегу, но уже после нескольких минут выпускала огромные шары пара, тяжело дыша. «Мда уж», — недовольно пробурчал я и подхватил девушку на руки. «Иначе мы вечно идти будем». «А, куда?» — засмущалась разгоряченная девушка, ерзая и норовя упасть в снег. «Время дорого», — коротко отреагировал я, поудобнее перехватывая Мари. «Второй вариант — лететь кубарем вниз». Девушка что-то недовольно пробубнила в ответ, но вырываться перестала. Так мы и шли вниз. Я, она и моя тень. Игорь Синобу исчез сразу после остановки. Разумный ход. Я почему-то не сомневался, что за нами наблюдает множество пытливых глаз. Так и вышло. После очередной едва видимой завесы нас встретила целая группка магов в разношерстной одежде. Выделялся молодой сухощавый юноша в черной робе, прошитой серебром. Он стоял впереди всех и от чего-то радостно улыбался и пялился на нас. Как-то недобро. Я быстро глянул на Мари и снова на него, опять на девушку. Нет, этот хрен точно пялится на меня и улыбается. Волосы молодого дарования были жирны, как моя любимая скумбрия, и сплетены между собой, словно залежалый сыр косичка. Черные глаза смотрели прямо в душу. Лицо казалось каким-то желтушным, будто он 3 недели пил. Потом сделал перерыв и еще полгода догонялся. «Уж я-то в этом деле знаю толк, Пёраспера», — произнес встречающий, когда мы поравнялись. Он все еще злобно ухмылялся гнилой пастью. «Фу, блин, я аж отсюда почувствовал запашок». «Ад», — ответил я было машинально, но прервал себя на полуслове, пошел куда подальше. «Я понятия не имею, кто это, но, судя по тому, что он начал приближаться ко мне с протянутыми руками, у меня появился вариант. Девчушку забрать что ли хочет? Денег-то у меня нет». Ну я и бросил ее ему. Только он как-то судорожно скривился и не поймал. Странный тип. Ай. От неожиданности вскрикнула свалившаяся в снег Мари. Можно было и понежнее. Но мне было не до ее переживаний. А чувак все еще тянул свои руки ко мне. «Нищим не подаю», — брезгливо пробубнил я, желая поскорее избавиться от надоедливого попрошайки. Не сработало. Ладно, если тут принято обниматься при встрече, то придется. Я неохотно похлопал мужика по плечу, стараясь подальше отодвинуть его от себя. Он ответил мне тем же. Фух, обошлось. Ой, а пахнет-то как, лучше бы я утром не завтракал. Старина, улыбнулся мой, судя по всему, Кент своими гниловатыми передними зубами. Сколько лун? Ну, динамику данной дружбы я уже уловил. На сцене появляется хан. Ты как всегда лезешь с любезностями, холодно парировал я, сверля равнодушным взглядом незнакомца. А ты как всегда не прячешься за маской, с уловимой завистью произнес собеседник. ТЦ. Кто ты в этот раз? Честно говоря, протянул я, картинно почесав подбородок, не твое собачье дело. Хы, еще сильнее оскалил черную пасть юноша. Ну да, ну да. Да закрой ты эту гнилушню. Неужели никто его в детстве гигиене полости рта не учил? Щетка, нить, ополаскиватели, все дела. Мари уже успела собраться и встать за спиной мерзкого мага. Тот, похоже, был ее начальством. Вот бы еще выяснить, кто был моим, и почему все его так боялись. Паренек в темной робе продолжал пилить меня взглядом. А могучий лейтенант, шутливо поклонился мне юноша, ну научи меня грешного. К прошлой цене добавлю. «Мне ни черта от тебя не надо», — отмахнулся я лениво, понимая, что я в этой комплектации, видимо, обладал даром менять внешность или вроде того, лучше проводи внутрь, скучно, и устал с дороги, нет, чтобы как раньше, да, раньше было лучше, многозначительно протянул паренек, а затем неожиданно схватил меня за локоть, научи, век должен буду, и девку отдам, понравилась ведь, наглость, непозволительная, еще и по-моему несет, я холодно уставился местному камердинеру прямо в глаза, прости, сразу же отпустил меня собеседник, но я помогу с ритуалом. Ты ведь в последний раз потерял часть силы, не гневись, я чувствую, девка, ритуал и черт с ним, да вы один мой страж, а, по рукам, ну и вштырила же молодого, не говорит же мне, что учить мне его нечему, вон, пусть у Нобу учится, мало того, что мечник, так еще и стелс-мастер, везде со мной гоняет и не воняет, стало немного жалко девчонку, с такой гнилой пастью каждый день общаться. Я бы ему на каждый день рождения предметы ухода за ртом дарил. ТЦ, когда, неохотно поинтересовался я, разглядывая его группу сопровождения, все закрывали лицо, темная одежда, без оружия, значит, маги, и сколько же тут таких, ну, задумался на мгновение парень, но его лицо тут же скривилось в мерзкой гримасе, а тут и проведем, от парочки немощи не убудет, никто и не заметит, а-а-а. Он мне решил второсортный продукт подсунуть, я-то от него и стакана с водой не приму, но стало как-то обидно. Немощи, удивленно вскинул бровь я, начиная разгонять магию по телу. Стой, я это так, к слову, тут же остепенился молодой, замахав руками, там есть парочка интересных кандидатов. Возьмешь одного, двух, коротко бросил я, успокаивая дар, на меня уставился строгий пытливый взгляд черных глаз, только тебе... Сквозь зубы проговорил он, явно расстроенный на глазах выросшей ценой за услугу, и только по старой памяти, и замолви за меня словечко господину, нарушишь слово, и смерть покажется спасением, спокойно заключил я, мимоходом бросив взгляд на с ужасом наблюдающую за нами Мари, и пусть девка гуляет сегодня, в последний раз, хе-хе, свободно, отмахнулся от нее как от насекомого собеседник, иди погуляй, как полторашка будет карабкаться вверх, это одна из загадок человечества, но лучше так, чем влезть в то, что я планировал тут сотворить. По возможности, конечно, перегруппировка с доставкой информации о Нежском тоже хороший вариант. Группа магов во главе с гнилопастью проводила меня к секретному входу. Что в нем было секретного, кроме антуража, так и не понял. Широкая расщелина между двумя валунами, едва заметная из-за магии. Но ведь если кто-то приметит пологи над шахтой, то и сам комплекс окажется в опасности, но это не моего ума дела, внутри воздух был сырым и затхлым, настолько неприятным, что даже гниль от нездорового юнца затерялась где-то на периферии сознания, цепь лабиринтов, связанных между собой перемычками, была едва освещена, наши фигуры отбрасывали длинные мерцающие тени на стены, каждый шаг отдавался далеко летящим эхом, наконец, мы достигли массивных серебристых врат, украшенных неизвестными мне символами. Они причудливо выделялись на фоне окружающей старины и разрухи. «Симсалабим», — произнес причудливое заклинание проводник, сделав несколько диковинных пассов руками. «Ахалай-махалай», я скептически взглянул на мага, так ли я смог бы колдовать. К моему искреннему удивлению, створки распахнулись. Вот здесь я уже почувствовал некоторое уважение. Во-первых, внутри вовсю суетились маги в багряных и серых робах. Не знаю, чем они были заняты, но сновали по различным палатам и залам бодро. Во-вторых, стены своеобразной прихожей были украшены неизвестными мне знаменами с гербами. Была здесь витиеватая серая змея на зеленой ткани, черное кровоточащее сердце на красном фоне, белая рука на черном полотне и многие другие узоры. Жаль, что гнилой пасти на какой-нибудь тряпке я не заметил. Пол был холодным с переливающимися черными пятнами. Ультрафиолет я бы здесь не включал. Меня с радостью водили по длинным коридорам, стремящимся вглубь комплекса. Иногда мы заходили в просторные и не очень залы, где мне не попалось ничего особо ужасного. Складывалось такое ощущение, что это была какая-то канцелярия и исследовательский центр дворфов, а не отделение культа. Мне предлагали разные гостинцы, включая чай, теплые носки и руку старшей дочери, буквально, в банке. Я от таких гостинцев решительно отказывался. Чем глубже мы погружались, тем громче становился неведомый шепот, исходящий отовсюду, стен, потолка, пола. Он был хаотично мелодичным и безумно ритмичным. Что-то внутри меня резонировало с пением этого злосчастного места. Мы остановились за очередной перемычкой. «Предпоследний этаж», — спокойно произнес Гнилозуб. Я не мог представить, сколько часов провел внутри. Казалось, что время здесь переставало существовать в принципе. Передо мной предстал широкий туннель с множеством дверей по обе стороны. В конце же виднелась витиеватая лестница вниз. Дальше я сам, остановил я своего друга движением руки. Да тут чуть-чуть осталось. Начал нетерпеливо спорить Макс со спутанными волосами. Дальше. Я, сам, отчеканил монотонно я, опережая остановившегося проводника. Я буду внизу, неохотно буркнул тот, соглашаясь, не заблудись. Ответом я его не удостоил. Не хотелось постоянно быть под надзором. Залы здесь отличались от тех, что были наверху. Мое короткое расследование случайных комнат открыло неприятную картину. Ритуальные ножи, алтари со странными символами, чаши с засохшей кровью и прочий профессиональный для местных специалистов инвентарь. Да и сами работнички уже в основном носили черные робы. Но никаких тел я не увидел. Либо от них избавились, либо подопытные еще живы. Вниз я спускался долго. Лестница казалась бесконечной. Даже я начал немного уставать и злиться, тихонько ругаясь себе под нос. К счастью, очередной пролет привел меня в настоящий амфитеатр под землей. Я оказался на своеобразном балконе или трибуне, которая окружала центр арены. Этот зал, конечно, не был таким большим, как Колизей, но все равно внушал уважение и трепет. Особенно учитывая, что под куполом красовалась огромная красная блимба, от которой текли багряные ниточки к закрытым капсулам. Непонятной формы кристалл был подвешен на черных нитях, как елочная игрушка. Сцена, над которой находилась эта клякса, была закрыта полупрозрачным пологом, по которому причудливой змейкой переливались кровавые всполохи. А в вип-местах у самого полога Гнилозубый с низко склоненной головой спорил о чем-то со стоящей спиной ко мне женщиной. В амфитеатре в принципе было пустовато. Группка магов в черном записывала что-то в журнал, да пара рыцарей, вот же неожиданность, тоже в черном, охраняли незнакомку. А сзади она очень даже ничего. Черное обтягивающее платье выделяло все интересные мужскому взгляду места, не переходя невидимую грань привлекательности и вульгарности. «Ты же был позади», — заинтересованно проговорил я, приблизившись к ним. «Так я же не болван», — хитро оскалился маг, не поднимая головы, ногами идти, когда есть лифт. И то верно. Таинственная незнакомка грациозно повернулась ко мне, обнажая в смелом разрезе платья стройную ножку. А кто это наконец пожаловал к нам в гости? Бархатным голосом игриво промурлыкала женщина, поправляя черные как ночь волосы тонкой бледной рукой. На меня уставились неземные рубиновые глаза, переливающиеся кровью и контрастирующие с причудливым резным узором прямо на лбу. Я вдруг запоздало осознал, что узнаю этот голос. Багровые глаза чарующе смотрели прямо в душу. Глава 20. Какая встреча, слегка склонила голову женщина, открывая прекрасный вид на глубокое декольте и разрывая чарующий, бездонный багряный омут гипнотических глаз. Спасибо, что проделали такой путь. Ты передо мной не кланяйся, старушенция. Тебя я и через 100 лет распознал бы, как не прячься. Это же именно ты сбросила меня с крыши, как я явился в этот мир. Фу, блин, да еще и молодухой казаться пытается. Ей же уже века, небось песок сыпется отовсюду. Что вы, ответил почтительным поклоном я, несмотря на чувство легкого отвращения, для меня честь стать частью истории. Хм, довольно хмыкнула старушка, оценивающе оглядывая меня с головы до пят. Узнала что ли, госпожа, нам, попытался вмешаться Гнилозубый, слегка подняв голову, но все так же оставаясь склоненным к земле почти на 90 градусов, и был остановлен властным движением руки хозяйки этого места. У меня от чего-то зачесалась шея. «Вы в этот раз выглядите», — скривилась в гримасе неприязни сектанта, быстро оглядев меня сверху вниз, по-особенному. Нашла как унизить, самой 100 лет в обед, или больше, я уже и не вспомню. «Господин упоминал вас», — перевел тему в нужное русло я, вспоминая слабое место собеседницы. Что ты, кокетливо улыбнулась женщина, сменив тон с уважительного на дружеский. Фу, аж тошнит от такого. Ну что он про меня говорил? Громом разразилась собеседница, отчего мой потлатый приятель аж дернулся в ужасе. На его лице больше не было язвительности, лишь страх перед превосходящей силой. Терпи, мужик, терпи. Как и всегда, равнодушно протянул я, осматривая защитный полог за спинами странной парочки, злился. Ой, поджала щеки белесыми ладонями престарелая облепиха, ну он и романтик, меня точно сейчас стошнит. Да-да, подобострастно залепетал Гнилозуб, чье лицо теперь побелело от страха еще больше, чем раньше, так и есть, госпожа, а ну заткнись, прикрикнула гневно местная владычица, тебе слова не давали, цирк уродов, не хватает только клоунов и канатоходцев, хотя стоп, клоун же на месте, эх, тяжело вздохнул я, посматривая, как по магическому пологу пробегают алые змейки, в мобильник поиграть захотелось,